Глава 12. Есения. Если бы не гроза и страх умереть здесь и сейчас, я бы никогда к нему не прикоснулась. Даже по принуждению. Даже если бы Волгин пообещал свернуть шею за непослушание. Но гром и свободный полет... Душа ушла в затылок, норовя выскочить из тела. Мысли сплющились, звуки скомкались. Я подалась к мужу, схватила его за руку, словно он моя последняя ниточка, способная вытащить на свет. Затошнило. К горлу поднялась кислота и крик. Я сжалась в кресле так, что затрещали ребра. А губы стиснула до отчаянной боли, чтобы не выплеснуть ужас, что накопился внутри. «Сеня, посмотри на меня!» Кто-то настойчиво звал. Перед глазами болтались кислородные маски. В ушах шумело и кряхтело. Я замотала головой, слепила губы, чувствуя, как они быстро немеют. Лицо стянуло жаром, холод сковал плечи, ноги и руки окаменели, и от очередного толчка сильно дернуло позвоночник. До хруста. Я ахнула и расцепила онемевшие от напряжения пальцы. Но кто-то снова взял мои ладони в свои, сжав их крепко, но бережно. «Есения!» Я перевела на Рената туманный взгляд, разглядела его жесткие черты лица, блеск в глазах. Прочитала в неразборчивых словах на крупных губах нужную в тот миг поддержку. Ни слова не разобрала, но в этом не было необходимости. Время словно скопилось в одной точке. Шум грозы ушел вглубь. Замер, как застывшая от столкновения с водой горячая лава. Я больше не видела яркие вспышки и не чувствовала, как железная крылатая машина несет нас все ближе и ближе к финалу. Никакой пролетающей перед глазами жизни. Только... Я видела только его губы, полные, красиво очерченные, приоткрытые. Муж подался ко мне, преодолевая натяжение ремней, сунул в лицо маску, но я отбила ее ладонью и откашлялась в сторону. Тело стало тяжелым, а воздух в груди набух до ощущения, что ребра сейчас раздадутся, и я разорвусь на куски. Неплохая была попытка воспользоваться бонусом, правда? Перекрывая грохот и треск низким голосом, горько усмехнулся Ренат. Он неожиданно коснулся моих губ подушечками пальцев, будто запечатывая ответ. Словно ожог. Но отвернуться я не смогла, потому что напротив потянуло за ощущениями, острыми и яркими, сильнее грозы снаружи. Зато все закончится быстрее. — прошептал Ренат. — Чем должно было? И ты не успеешь влюбиться. — Хорошо, что я успею тебя возненавидеть, чтобы там... Я показала в дрожащий потолок, но смотреть в окно не осмелилась. Мы никогда не встретились. Муж неопределенно кивнул, отстранился, потер лицо широкой ладонью, а потом добавил. — Меня там уже ждут. Не обольщайся. И не собиралась. Глупая обида сорвалась с губ. Я отвернулась, чтобы не смотреть больше на жесткого мужчину, с которым приходится разделять последние минуты. Ренат прямо говорил, что не собирается меня любить. Так зачем я тогда ему вообще нужна? Самолет тряхнуло снова, но уже слабее. Нас выровняло, чтобы снова обрушить вниз. Ненадолго. И потом снова вернуть равновесие. Остатки трепещущего света бросились в глаза, заставив зажмуриться. Давление с груди ушло, и мы плавно качнулись, чтобы снова набрать высоту. В полном молчании пролетели, как мне показалось, несколько часов. За окном все реже и реже мелькали молнии, и на смену темным грозовым тучам выступили мягкие кудрявые барашки, среди которых пряталась полная луна. За время полета я успела не только продрогнуть до кости, плед не спасал, но и разодрать руки до глубоких ран. В крови все еще бурлили негодование и ужас. Успокоиться не получалось. Я могла лишь сжимать кулаки, не обращая внимания на боль, и кусать губы, пряча лицо от беззаботно спящего в соседнем кресле мужа. Взгляд неосознанно тянулся к нему. Хотелось его рассмотреть, изучить, но я лишь пугалась сильнее, осознавая, какой он большой и... жутко красивый. «Не судьба», — недовольно проворчал Ренат, пошевелившись в кресле. будто почувствовал мою слежку. Я испуганно отвернулась, сжалась в комочек и натянула на себя плед. «Придется еще помучиться, Сеня». Он будто в насмешку сокращал мое имя в детскую форму. Так называла меня только бабушка. Вот честно, за это хотелось по-настоящему ударить его. Чурбан жестокий. Не купит он меня своими миллионами, не починит властью, силой и красотой так точно. Я встречала красивых парней, которые были настоящими мудаками. Со мной такое обольщение не сработает. Не заставит Волгин, выпячивая свои физические достоинства, взглянуть на него как на мужчину. Я найду способ уйти от этого брака. Слово даю. Не стану жить с тем, кто ко мне относится, как к коврику, о который удобно вытереть ноги. Я внезапно и остро пожалела, что согласилась на брак по расчету ради отца. Лучше быть бедной и нищей, чем просыпаться каждый день в постели чужака, принадлежащего другой, пусть и покойной женщине. Терпеть его выходки и прикосновения. Смиряться с приказами и понимать, что ты для него — невидимка, пустышка, продажная сука. И ради чего? Не признается же. Я его полюблю? Какой самонадеянный придурок. Да никогда. Лучше уборщицей туалетов пойду работать. Но он никогда не услышит мое «люблю». В этом мы даже похожи. «Ты еще пожалеешь», — шевельнула губами. «Что?» Ренат вдруг отстегнулся и, несмотря на остатки бури за окном, придвинулся ко мне. Прислушался, положил на плечо руку, требуя повернуться. А я притворилась спящей. Не хочу и не буду с ним говорить. «Есения, ты как?» Спросил почти ласково, будто по-настоящему тревожится. Но я не стану обманываться. Папа приучил меня никому не доверять. Говорил, что это закон бизнеса. Выживает тот, кто лучше врет. Видимо, у отца это получалось плохо. Вот дело и прогорело. Над головой скрипнул динамик, а потом в комнату влился мягкий голос капитана. «Благополучно пролетели грозовой фронт, чета Волгиных. Надеюсь, вы не сильно испугались? Пришлось немного обогнуть, задержимся с посадкой в Париже еще на 30 минут». Стало тихо. Я невольно выдохнула, и Ренат, заглянув в лицо, заметил, что не сплю. «Что ты сказала?» Муж оказался слишком близко. До мурашек и желания отстраниться. Пришлось вжаться в спинку и увести голову в сторону. Но Брагин настаивал и дышал в лицо назойливым теплом. «Хочу услышать еще раз. О чем же я пожалею?» И меня внезапно осенило. «Я хозяйка своей жизни, души и тела. Никто не смеет указывать, что делать и как себя вести. Купил меня. Наслаждайся тем, что есть, муженек. Я сделаю так, что ты, Ренат Волгин, с ума от меня будешь сходить. Забудешь о той, кто ждет тебя на небесах. Забудешь, что обещал себе никогда не любить. И когда ты дышать без меня не сможешь, я разотру тебя в порошок, в пыль, в прах». Между пальцами, жестоко и беспощадно. Этому меня научила моя бессовестная мама. Никого не щадить, когда речь идет о твоей жизни и касается принципов. И здесь я с ней соглашусь. Значит, растекаться лужицей перед богачом не буду. В конце концов, теперь имею право диктовать свои условия, вертеть мужем, как настоящая гидра, и жить так, как я хочу. У меня есть сила воли противостоять. А еще красивое тело, которое я умело использую для краха врага. Шантажировать меня жизнью и комфортом родителей никто не посмеет. Клянусь, Волгин, ты все до копейки отдашь ради моей взаимности, богатенький ублюдок. Хотел птицу в клетке получить, но купил молодую и расчетливую стерву. Ерунда, конечно, какая из меня стерва, но можно хоть немного себя пообманывать. Ренат молча разглядывал меня, скользил блестящим взглядом по разгоряченным щекам, замер на губах. Я нарочно приоткрыла их и выдохнула в его лицо легкий стон, словно его близость меня волнует. Не отстранилась, напротив, придвинулась, чтобы он вкусил сполна моих женских чар. Ренат порывисто отклонился, приподнял бровь, недоверчиво сощурился. не по вкусу перемены?» Ладони сильно горят. Я опустила взгляд, закусила губу, ойкнула, попала зубами прямо в ранку и посмотрела на мужа сквозь ресницы. Улыбка коснулась уголка его крупных губ и тут же погасла. «Поможешь с этим, муж?» Протянув руки, я шевельнула опухшими пальцами и поморщилась от неприятной жгучей боли. Волгин дрогнул, поднялся и взял из сумки бинты. Сжал их в руке, будто пытаясь выдавить воду. «Если я ему так противна, зачем требовать секс со мной? Настаивать на поцелуях? Странный тип. Неужели Волгин мечтает о первенце? Купил меня для продолжения рода? Наверное, и медицинскую карту поэтому проверил, чтобы была здоровая и детородная. Будто я ему скотина. Не получит мерзавец этого. Или он думает, что я ему детей доверю?» Глянула на свои руки и захотелось плакать. Царапины от хмеля вспучились, покраснели, растрескались. Не скоро смогу вышивать и рукодельничать. Я успела во время грозы сильно разодрать ожоги и не обманула мужа, когда пожаловалась о жжении. Но никогда бы не попросила помощи у такого, как он. Только теперь у меня появилась цель, и я своего добьюсь. Такой неотесанный мужлан не будет терпеть непослушание, прогонит быстро, если пойдет не по его задумке, что мне очень выгодно. «Чего ты еще не любишь, Ренат? Признавайся». Он сел в кресло и повернул меня к себе. Молча обработал раны пеной от ожогов. Растер немного, едва прикасаясь, а потом осторожно приложил бинт. Он обматывал ладони и нет-нет смотрел перед собой, лавируя между моими ключицами, спускаясь к груди и возвращаясь на шею. Жаль, я не надела халат, чтобы в нужный момент горловина приоткрылась, искушая голодного мужчину. А что он голоден, я поняла по беглому взгляду вниз, к моему животу, а потом капитуляцию вверх, к тугим напряженным от прохлады соскам, что четко просматривались сквозь тонкую вязку пуловера. Муж нахмурился и, завязав покрепче бинт, вернул мое кресло в прежнее положение. Он странно молчал, а у меня было время подумать и рассмотреть его точеный профиль с тяжелым подбородком. Я должна изучить его бывшую. Это была жена, скорее всего, потому что на пальце левой руки у мужчины был отчетливый след загара от кольца, которое он носил в знак памяти. Вряд ли развод. Обычно после развода кольца не сохраняют, а выбрасывают. Или продают, но точно не носят. Теперь другое кольцо появилось на правой руке, как знак нашей с ним связи, а прежнее он гарантированно спрятал, чтобы избежать лишних вопросов. Чем она его так задела, что он дал себе слово не увлекаться никем больше? Что она в нем сломала, что такой видный мужчина решил, что имеет право разрушать чужую судьбу, покупать себе жену для утех и говорить гадости тому, кого совсем не знает».